Нелли поняла между тем, что второй собеседник не старше в действительности и Велена, просто черты его удлиненного лица несли энергическую решительность человека, уже перенесшего в жизни немалые испытания. Темно-русые волоса его были собраны лентою в самый простой конский хвост, а скромный оливковый костюм украшал лишь узкий серебряный галун. Однако француз, а это был француз, производил изящное впечатление. Впрочем, Нелли сто раз слышала от мадам Рампон, что только так оно и должно быть с настоящими французами. В какие отрепья их не наряди. Однако ж, сударь, вы томитесь сим однообразием, вместо того, чтобы разнообразить свои дни? — спросила она, пересаживаясь. — Ефим Каплут, долго ты еще станешь морить нашего гостя голодом? — крикнул между тем и Велен в темную глубину трактира. — Сей миг подавай, иначе намнем тебе бока. — По разным причинам, — с белозубой улыбкой отвечал Росков. По-русски изъяснялся он бегло и свободно. Разве только слова звучали как-то слишком коротко, а буквы все произносились, будто писанные, не завися друг от дружки. Алексис сослан за шалости под родительское крыло еще в начале лета. Я же нашалить не успел, но родителей своих боли не увижу. — Они умерли? — тихо спросила Нелли, не обратив внимания на оловянную тарелку с пирогом, словно чудом возникшую перед ней сразу после оклика и Велена. — Благодарение Богу! Они живы и здоровы! — Росков улыбнулся вновь. — Не гадайте, сударь, могу опровергнуть все предположения разом. Я никаким дурным поступком не отвратил от себя их любящих сердец. Меня никто не оклеветывал, и я не приступал законов. И, тем не менее, увидеть моих милых родителей мне не суждено. Быть может, я расскажу вам о том позже, а ваше лицо внушает расположение. Не угодно ли вам неделю-другую погостить у меня и скрасить тем однообразие, уже упомянутое Алексисом? Я был бы душевно рад, сударь, но... — Должен спешить, — ответила Нелли с опаской, надкусывая пирог. — Садись, доешь, Платон. Там, где нету даже вилки, легко справиться самому. — И то верно, голубчик-барин. Катя приняла глиняную миску с дымящимся супом. — Овса лошадям задай, чучело гороховое. — А право... «Превосходная мысль!» — радостно воскликнул Ивелин. «Неужто, правда, вы так торопитесь? Будь вы годом другим старше, я бы решил, что спешите в полк, но оно, пожалуй, рановато. Или бежите от кого?» «Скорей догоняю». Курник оказался вкусен. Нелли, поморщившись, отпила кислого квасу из сомнительного стакана. Она не ощущала никакого стеснения с Велиным. Он напоминал арестовых развеселых приятелей, но пристальный взгляд Роскофа ее несколько смущал. — Так мне и показалось. Росков потянулся было за штофом, но задержал на нем руку, не наполнив стакана. Нелли заметила на руке его каменный перстень с гербовой печаткой. Я ведь не напрасно вас приглашаю, сударь. Не по душе мне ваша осанка. Что? Нелли поперхнула с квасом и раскашлялась, и Велен, смеясь по-свойски, стукнул ее между лопаток ладонью. Не угодно ли пофехтовать со мной немного? Росков кивнул на арестовую шпагу, которую Нелли все-таки носила, хоть и благоразумно не собиралась вначале. — Как? Здесь? Вопрос вышел самый дурацкий, но Нелли действительно растерялась. «Можно выйти во двор», — ответил Роско. «Как-то даже слишком обязательно. Здесь, конечно, можно споткнуться о скамью. С другой стороны, судьба не всякий раз посылает нам для защиты нашей жизни гладкие учебные залы. Едва ли я ошибусь, даже сказав, что судьба довольно редко так поступает». С этими словами Росков скинул свой оливковый камзол. Нелли нехотя последовала его примеру. Хорошо еще, что кое-чему она от Ареста научилась. Вот был бы конфуз иначе, не фехтующий дворянин. Вот такое и впрямь подозрительно. Кабачик, Катя и Ивелин расступились по углам зрителями, без которых Нелли охотно бы обошлась. Росков отсалютовал, Нелли ответила. «Плохо, очень плохо». Нелли ощутила боль в пальцах. Шпага валялась на полу, шагах в пяти. «Шпагу надо бы надержать, как птицу. Чуть сильней сожмешь — убьешь. Чуть слабей — улетит». Так говаривал мой старик-учитель. Хотя поговорка не совсем верна. Вы лишились ее как раз потому, что сжимали слишком сильно. Не угодно ли попробовать еще? Раздосадованная Нелли приняла шпагу из Катиных рук. Охотно. Росков более не улыбался. Вторая попытка отличилась от первой только тем, что Нелли успела уловить стремительное движение, мелькнувшее в воздухе руки Роскова. Неллина шпага на сей раз отлетела далеко в угол. Катя вновь ринулась за ней. — Решайтесь сами, сударь. Если вы мирный путешественник, отнюдь не враждующий с кем-либо и не охочий до ссор, поспешайте себе дали. — Басурмашка-то прав, — жарко шепнула Катя, подавая шпагу. — Останемся. Готовая провалиться от стыда сквозь утоптанный пол грязного трактира, Нелли опустила шпагу в ножны.